всегда радуется при виде двух воронов с громким карканьем, летящих вслед кораблю. Это значит, сам Один незримо с ними в походе. И вот-вот появятся 9 валькирий на взмыленных жеребцах, проскачут по вспененным гребням волн сквозь седые клочья тумана, звать самых достойных на пир в чертоге Вальхаллы. И кажется людям, немалая эта награда за раны и кровь, за смертные муки. Валькирия и викинг. Бывает, однако, и так. Шлет всеотец валькирию привести в Асгард героя, уже совершившего достаточно подвигов, уже доказавшего, что достоин пить мед на перу у богов. Спешит валькирия в битву, готовая подправить копье, занесенное врагом, чтобы сразило оно героя, чтобы замерло пронзенное сердце, чтобы вылетела душа. И в последний миг останавливается рука, не может подняться на храбреца, и вторгается в сердце героя не смерть, а любовь. Покидает подруг валькирия и живет, как обычная женщина, старится, умирает. Вот что рассказывают про бесстрашного викинга Хельги и валькирию по имени Сигрун. Отец Сигрун, прославленный вождь, решил породниться с конунгом Хёдброддом, богатым и знатным. Между тем, дочь валькирия видеть не могла жениха. «Злой конунг, кошачье отродье!» — вот как она про него говорила. Но отец стоял на своем. «Пойдешь замуж за Хёдбродда, такова моя воля». А потом Один послал ее в битву. «Ждет Вальхалла лучшего из героев? Жду я славного Хельги!» Сигрун послушно оседлала коня и отправилась на берег моря, к волчьему камню, туда, где Хельги поставил свой боевой корабль. На берегу, возле леса, гремело сражение. Сигрун быстро высмотрела вождя, но вместо того, чтобы отобрать его жизнь, принялась ему помогать. Что поделаешь? Дрогнуло девичье сердце при виде героя. Забилось больно и сладко. Видела Сигрун, вот он свалил грозного врага один на один, рассек на нем шлем, но не стал добивать беспомощного, дал уползти. Когда же посрамленные недруги с позором бежали, низкие тучи в небе неожиданно разорвались, и Хельги заметил прекрасную всадницу в забрызганной кровью кольчуге, в серебряном шлеме и с копьем, как будто светившимся в тонкой руке. Отчаянный викинг убрал в ножны меч и пошел ей навстречу. И всей его храбрости еле хватило, чтобы робко спросить: «Кто ты, дева? И почему ты так невесела? Могу ли я чем-нибудь тебе послужить?» Сигрун назвалась и ответила: «Вечной рабыней буду я тому, кто отнимет меня у Хёдбродда, злого конунга, кошачьего отродья». «Я сделаю это с радостью», — молвил Хельги. «Только незачем тебе становиться рабыней. Лучше будь мне женой». Долго они разговаривали, и Сигрун сложила с себя доспехи валькирии, попрощалась с подругами и с волшебным конем и не вернулась к отцу. Когда же Хёдброд разыскал беглянку-невесту, Хельги одолел его в поединке. Они были счастливы с Сигрун. Родились у них красавицы-дочери и славные сыновья. Но дома у Сигрун остался брат Даг, весь в отца, жестокий и жадный. Он дал клятву отомстить Хельге и в конце концов выполнил клятву.